Глава вторая. В Гаутаме все краски были необычайно яркие, пространства не такие огромные, растения причудливые. Все казалось каким-то близким и родным. Черт объявился через 2 часа после пересечения границы. Оказалось, что он может путешествовать туда-обратно без всяких пропусков. «У меня ксива», — гордо сказал Черт. Отряд остановился на ночлег в небольшой лощине. Тролли нажрались пива и заснули, а гоблин пошел по нужде на другой конец лощины. Миновав изгиб, он увидел чье-то зеленое, одутловатое лицо. «Эй, парень, мне нужна помощь!» — простонало неизвестное создание. Гоблин пригляделся и понял, что перед ним водяной. «Я умираю!» — прохрипел водяной, с трудом выговаривая каждое слово. «Ты один из наших?» «Наверное, нет». «Это все равно. Перед смертью я должен сказать кому-нибудь все свои грехи». «Кто это вас так?» — удивился гоблин, разглядывая покрытую глубокими ранами спину водяного. «Сам не догадываешься. Праведники, чтоб их всех, крючьями строгали. Я вот-вот отдам Богу душу. Слушай, я не любил своих врагов». «Разве ж это грех?» — хихикнул гоблин. «Какой же дурак будет любить врагов?» «Не перебивай, сынок. Пьянствовал, сквернословил, редко навещал свою маму». Водяной перечислял и перечислял свои грехи, а лицо его приобретало все более умиротворенное выражение. Наконец он кончил и затих с блаженной улыбкой на губах. Гоблин закрыл покойнику глаза. Вернувшись в лагерь, он решил никому не рассказывать о своем приключении. Утром они снова двинулись в путь, но не прошло и получаса, как раздался оглушительный свист. Молодой мускулистый кентавр, одетый в униформу, вынул 2 пальца изо рта и неторопливо в перевалочку стал подходить к главе колонны. «Сержант Эгеге», — представился кентавр, поигрывая копьем. «Будьте добры, предъявите документики». Хрюгл стал судорожно рыться в карманах, а сержант тем временем осматривал пони. «Нарушен подпункт Б 29-го правила об использовании гужевого транспорта», — сказал кентавр, бегло взглянув на документы. «Какой подпункт, начальник?» — испуганно спросил Хрюгл. «О необходимости наличия специальных приспособлений для экологически безопасной утилизации экскрементов». «Каких приспособлений?» «Специальных приспособлений, мешочков. К сожалению, вынужден отогнать ваших лошадей на штрафную конюшню. Разгрузите поклажу и свяжите гужевой транспорт цепочкой». «Зачем здесь мешочки? Степь кругом», — попытался вмешаться в разговор гоблин. «Лошадиное дерьмо экологически безопасно. Самое лучшее удобрение». Кентавр выразительно посмотрел на него, но ничего не ответил. Хрюгл попытался отвести сержанта в сторону. «Может, мы можем договориться?» — сказал тролль как можно задушевнее. «Уважаемый, я всего лишь исполняю свою работу. У нас, понимаете ли, постоянная борьба с коррупцией, чистки. С капитаном будете договариваться». «С ним договариваться у нас денег не хватит», — пробурчал Хрюгл. Разрыв. Договариваться с капитаном Хрюгл послал гоблина. «У тебя неплохо получилось со старухой», — похвалил он. 25-е стоило направо по коридору». Гоблин робко постучал и бочком протиснулся внутрь. Капитана звали Гога и Гагыч. Это был старый, болезненного вида, тощий кентавр с грустными глазами. «Я по поводу наших лошадок», — начал гоблин. «А что с ними не так?» — спросил Гога и Гагыч. Нам бы хотелось их вернуть. Гоблин позвенел монетами в мешочке, который держал за спиной. Понимаешь, мой юный друг, я взяток не беру. Уже 3,5 месяца не беру. А еще я, как могу, стараюсь препятствовать злу. Я не могу остановить ваш отряд, который намеревается совершить преступление. Но я могу задержать ваших лошадей на законных основаниях на достаточно долгий срок. «Но зачем вам все это нужно? На кого вы работаете?» — нагло спросил гоблин. Ему показалось, что капитан дал слабину. «Мне открылась истина, и теперь я, насколько в моих силах, стараюсь служить ей», — сказал Гога и Гагач. «Истин много, у каждого своя», — сказал гоблин, воспроизводя давно заученный штамп. «Вот, например, я считаю...» «Это суждение достойное гоблина», — перебил его Гога и Гагач, усмехаясь. «Ну, давай с тобой пораскинем мозгами. Если истин много, и они различны, значит, не может быть никакого единения между всеми живыми существами. А к чему стремится человечество всю свою историю? Вспомни лозунги величайших людей. Любовь, мир, дружба, братство, отсутствие войн. Неужели все они заблуждались, верили в утопию? Нет, они чувствовали существование, более того, личностное существование единой конечной истины, хотя по-разному представляли ее. «Да плевать мне на человечество, я не человек!» «Да я и сам пока только наполовину», — грустно сказал Гуга и Гагач. «Хотя, почему это ты не человек? Конечности у тебя 4, голова на плечах есть, причем одна, а не 2. На паука ты что-то не похож. В любом случае, ты — логосное существо». «Какое-какое?» «Мыслящее, говорящее, разумное. Это и есть человеческие признаки. Мы с тобой не животные. Мы относимся к другой расе, вот и все. Но вернемся к истине. Ты сказал, что истин много. Может, ты спутал термин? Может, ты хотел сказать, что есть много разных верований, мнений, желаний, потребностей, жизненных ситуаций? А правда, голубчик, всегда одна, это сказал фараон. Мир, в котором мы живем, по своей природе дуалистичен. На этом дуализме построена формальная логика. То, что является истиной, не является ложью, а то, что является ложью, не является истиной. В любой ситуации можно поступить правильно и неправильно. Например, я могу А. вернуть вам ваших пони, Б. не вернуть. Могу содрать с вас за них круглую сумму, но это будет не 3-й пункт, а 1 из 2 подпунктов пункта А. Как мне определить, какой из 2 поступков будет правильным, а какой неправильным? Я обычно делаю то, что больше хочется. Не сомневаюсь. Ну а вдруг то, что больше хочется, будет иметь катастрофические последствия для тебя самого? Тогда надо кинуть монетку. Надеяться на монетку еще более глупо. Ну, пораскинуть мозгами. А вдруг окажется, что ум у тебя, как бы это сказать, не совсем совершенный? Намекаете, что надо слушать совесть и все в этом роде. Да и совесть-то, голубчик мой, не у всех совершенно. Некоторые, когда поступают по своей совести, столько зла приносят другим. Что же тогда делать, чтобы не ошибиться? А надо спросить у истины. У кого? Выпучил глаза гоблин. У истины, голубчик, у нее самой. Представим на минуту, что она обладает самосознанием и личностью, что с ней можно общаться. «Это шизофренический бред!» — завопил гоблин. «Я все понял. Сколько вы хотите за лошадок?» «Вот и я так сказал, что все это шизофрения». А он засмеялся и говорит: Абсолютно верно. Для кентавров это безумие. Для эльфов скандал. Кто он? Учитель мой, Минотавр. В глазах у кентавра заблестели слезы. Нет его больше с нами. Замучили эльфа в подземелье. В общем, когда тебе приходится выбирать, как поступить, спроси у истины, как поступить поистине. Тогда ни за что не ошибешься. Если искренне спросишь, она обязательно ответит. Но для этого нужно поверить в то, что истина обладает личностью и самосознанием. Так что мне сказать, братве? Сколько денег требует истина? Примиряющим тоном спросил гоблин. Истина требует, чтобы я отпустил ваших лошадей бесплатно. Печально сказал Гуга и Гагач после длительного раздумья. А будь моя воля, я бы их задержал годков на 5. Ну и натворите же вы делов с таким отношением к жизни. Но у истины свои планы обо всех. Спорить с ней не приходится. Что мы, в конце концов, знаем о других? Спасибо, отец! Кланяюсь в ноги! Обрадовался гоблин и слегка наклонил голову, пряча мешочек с деньгами за пазуху. Пожелал бы вам удачи, если бы не знал, зачем вы идете. Так что лучше пожелаю вам всего доброго. Родной, вспомни мой совет. Побеседуй с истиной на досуге. Она любит, когда такие, как ты, обращаются к ней.